Глава 5. Командиром мастеровых, как почему-то принято было называть начальника мастерской, был Козьма Иванович Проташин, отец Соломеи, стало быть, Соломеи Кузьминишны. Проташин – мужик во всех отношениях основательный. Наверное, от этой серьезности он всегда имел чуть хмурый вид, будто недовольный чем-то. Цену себе знал и не чинился. Можно было подумать о том, что он так ведет себя именно со мной. Но я уже знал, что и мой покойный батюшка позволял мастеровому разговаривать с собою почти как с равным. Рабочая одежда у Козьмы была такой, что не каждый крестьянин позволит себе в праздники надеть. Плотная, шерстяная. Козьма был светловолосым, короткостриженным и бороду тоже стриг. Проташин не выдавался в плечах, как это свойственно многим кузнецам, но был крепким и с немалыми кулаками. Но не зря же мой реципиент побаивался отца Соломеи, несмотря на то, что был барином. Я уже знал всю подноготную, почему этот мастер работает именно в моем поместье, а не где-нибудь, скажем, мастеровым на Луганском заводе или Тульском. Кстати, ранее он и там работал. Как это часто бывает с русским человеком, виновата слабость мужская перед алкоголем. Слава богу, что в этом времени пока еще такого понятия, как женский алкоголизм, не существует. Вот однажды и попался Козьма Иванович Проташин на глаза высокому начальству. Те как раз прибыли из Севастополя, чтобы проконтролировать какой-то из флотских заказов, что был передан Луганскому заводу. И говорили же Козьме, чтобы отсыпался 2 дня, да не показывался ни на заводе, ни вообще на глаза кому-нибудь. А уж то, почему пил крепко раз в год один из уважаемых мастеровых, знали многие, потому и прощалось ему, если не все, то очень многое. Но так вышло, что в тот самый год Козьма не допил от чего-то до упаду, принял не ту дозу, которую уже мужика на пол валила, а заиграло в нем чувство долга перед заводом, где он уже был назначен почетным мастеровым, порой заменяя даже начальника смены. Вот и пришел Козьма Иванович на завод. Стал стращать, мол, «Чего расхлябанные такие? Что за день и одной пушки не смогли сладить?» Ну а высокое начальство в аккурат в тот момент пожаловало в цех, где эти самые пушки и нарезают. Что дальше случилось? Даже Козьма молчит, хотя в остальном на слова охотлив. Одно только знаю, Козьма Иванович с дочкой своей Соломеей оказались на улице. И однажды начальник смены, уже трижды ходивший в администрацию завода и просивший за доброго мастерового, но все безуспешно, посоветовал поговорить с одним помещиком, который удумал у себя наладить добрую мастерскую. Ну а батюшка мой предложил весьма внушительный оклад Козьме, да еще и разрешил по надобности приторговывать тем, что сам произведет. Так что то ножи, то еще чего, но Козьма производил. Вот он и ездил продавать чего Емельяну или давал ему, современным языком говоря, на реализацию. Хотя для меня кажется современным, постепенно становится здешний язык, со своим темпом, с расстановкой, своими ухватками и витиеватостями. Жил этот Козьма Иванович здесь и вправду не бедствуя. Барин у себя Соломею принял, да науки всякие моя матушка непутевой девице преподавала. А тут не стало Петра Никифоровича, батюшки моего. И все изменилось. «Прими, Иваныч, тут 100 рублей ассигнациями. Тут столько, чтобы было 100 рублей серебром», сказал я, когда вошел в мастерскую. «Благодарствую, барин. Только знаю я, что погорелый ты уж, простите, что так называю. Так что принять все 100 рублей не смогу. Да и должен ты, барин, за 3 месяца мне. Работали мы неладно последние полгода, так что нужно посчитаться по чести», сказал мастеровой, отсчитал ровно половину ассигнаций, бережно сложил бумажки и обернул в тряпицу. «То, что работал до того худо, так причины были. А нынче чем порадуешь?» — поинтересовался я. «Вот, смотри, «Мудрёна конструкция! Это ж ты нарисовал! Почитай, за 2 дня и сладили!» Мастер поменялся в лице и нахмурился. «Не забирал бы ты у меня мужиков из мастерской для тех воинских дел. Так подобное. И за день бы сладили. Может, и 2 штуки». По-своему, конечно, он был прав. Но тут я уступать не намерен. «Сам же видишь, что времена лихие пришли, будто и закона нет в империи. То-то и Вакула, и Петро, первые помощники твои, сейчас больше мне нужны. Не всегда, но приходится их забирать», — сказал я. Мастер промолчал. Этот разговор уже повторялся 5-й. А что еще можно сделать, если 2 более-менее толковых мужика, которые могли бы хоть как-то обучиться воинскому делу и встать на охрану поместья, были теми самыми 2 помощниками мастерового Козьмы Проташина? Вместе с тем, это только сегодня они оба, так сказать, подняты в ружье. В иное время мужики дежурят. Я подошел к медогонке и стал ее крутить. Смазанные жиром шестеренки без какого-либо особого труда поддавались, и центрифуга вполне споро крутилась. Внутри уже стояли рамки, в которых, как я надеюсь, к началу лета будет мед. Мой дед, бывший для меня в прошлой жизни главным примером, увлекался пчеловодством. Я, признаться, не особо любил это дело, однако, чтобы уважить деда, иногда принимал участие во всех процессах нелегкого дела пчеловодства. Когда-то дед сам своими руками сооружал медогонки. Мужикам на завод отдавал лишь выточить шестеренки. 3 штук, которые были у деда на 18-20 ульев, хватало даже с избытком. Запомнить конструкцию рамочных ульев было не так сложно. Единственное, что я предложил мужикам, истинным мастерам-деревщикам, так это соорудить не 20-рамочный улей, а всего 8-рамочный. По сути, я повторял лишь то, что зрительно помнил, за малым исключением. Пчелиные домики были из березы с односкатной крышей. Так и у меня. Вот только краски не было голубой и салатовой для покраски ульев, чтобы уж точно как у деда. И вот сейчас 2 таких конструкции стояли в мастерской. Глядя на них, я почувствовал странное тепло внутри. «Добрая медогонка», — сказал я, рассмотрев агрегат. «Принимаю работу твою, Козьма». Несмотря на то, что тот же граф Бобринский вовсю уже производит сахар, мед все еще остается главным сладким продуктом для большинства жителей Российской империи. Это и варенье, и брага, и лакомство для детей, и неизменно лекарство. Кроме того, пасека — это воск. Я не знаю, изобретен ли уже парафин или что-нибудь похожее на него, что могло бы заменить воск при производстве свечей. Знаю точно, что в Екатеринославе есть небольшой свечной заводик. О свечном заводе толковал и Емельян Данилович, рассказывая, какой это прибыльный бизнес и что можно, мол, чуть ли не озолотиться на продаже свечей. Я ему верил. Пока в широкий обиход не войдут керосиновые лампы, свечи будут оставаться одним из основных товаров широкого потребления. Да, крестьянские хаты все еще освещаются лучинами да плошками с жиром. Но даже у крестьян есть свечи, которые по особым случаям, чаще связанным с религиозными праздниками, горят и радуют глаз. Рамочных же ульев в этом времени, или, может, именно в этих местах, не знали. Однако и то, как здесь добывали мед, уже нельзя было назвать бортничеством. В лес за медком не ходили, а скопили более 40 больших пней, в которых вырубалась сердцевина, где и селились пчелы. Продуктивность подобного метода добычи меда оставляла желать лучшего, а то еще иногда крестьяне так все выскребут оттуда, что почти ничего и не оставляют самим пчелкам, отчего также семьи пчелины часто гибнут. Значит, есть куда расти. Увеличение производства меда и воска, если добиться того, чтобы через год в поместье было уже 300 ульев, позволит зарабатывать дополнительно до 400 рублей. Это весьма существенно, тем более что не стоит останавливаться на 300 ульев. Я когда-то читал, что у одного из русских помещиков было до 10 000 ульев, возможно, даже в то самое время, в котором я нынче и живу. И был тот помещик весьма и весьма богат. Пока нет парафиновых свечей, и производство сахара не вышло на поистине огромные масштабы, сопоставимые с будущим, мед будет оставаться важным продуктом и товаром. Добро. Осталось только научить крестьян заниматься пчеловодством, больше для себя констатировал я. Легко сказать, а вот сделать. Я поговорил с теми крестьянами, которые приглядывали за пчелиными пнями, не шибко они грамотны и вряд ли что запомнят, чтобы сразу к делу принять. Но не останавливаться же из-за этого. Хорошее начинание, барин. Вы, как я вижу, стремитесь наладить дела в поместье. Я потому и остаюсь, не ухожу. Но зовут обратно на Луганский завод, ведь мастеровой я знатный, а клад ставят уже даже такой, как и вы положили. Вернее сказать, что батюшка ваш, царствие ему небесное, предупредил меня Козьма. Или это он цену себе набивает? Но я и так уже знал цену этому мастеру, что ушел некогда в запой по причине годовщины смерти жены, да не кстати начудил перед посторонними. Пагубная страсть ему мешала, но такие мастера нужны любому заводу. Россия нынче еще не в том состоянии, чтобы иметь конкуренцию на рынке труда. Этого самого рынка, считай, что нет. И откуда ему взяться при крепостничестве, когда у большинства работников низкая квалификация, а на заводе порой работают те же люди, что и в поле, сезонно между посевной и уборочной? Что по моему второму заказу? По пистолю с барабаном? Спросил я. Барин, слово «револьвер» мне знакомо. На заводе пробовали наладить что-то похожее, чтобы продавать флотским офицерам. Но Козьма развел руками. «Предпочли иностранное или ничего не вышло?» — спрашивал я. «Да и то, и другое. То, что вы нарисовали, мыслю так я могло бы помочь на заводе сладить свой пистоль с барабаном. Но то завод, а то...» — сказал Козьма и состроил многозначительную мину. «Моя зрительная память меня не подвела. Я помню чертежи. Не все, но образцов знаковых законодателей моды в оружейной сфере вполне. Достаточно же пару раз пострелять из того же револьвера, ну а после основательно задолбаться с его чисткой. Может, чертеж и не совсем точный вышел, да и не чертеж, а вот рисунок вполне получился. Кстати, мои новые руки вполне могли быть живописца. Странным образом, но рисую сильно лучше, чем в иной жизни». «Не тяни, мастер!» — с некоторым нетерпением сказал я. «Ствол сладить — не такая проблема. Но по уму, Алексей Петрович, я бы заказал стволы на Луганском заводе. Почему? Потому что они изготовят быстро и много. Мы же по времени даже стволы для револьверов будем делать очень долго. Нарезку сделать я сам смогу. Выточить барабан и просверлить в нем отверстие тоже. Все смогу сделать, а ли даже в Луганске частями заказать. Вы добре все описали, с размерами. Перевести с французских цифр нужно, да этот, калибр в линии. Но все едино, пружины надежной не будет. Вот она, заковык-то в чем была и в Луганске, когда мы собирали револьверы по образцу Кольта», — сказал Козьма и развел руками. «И что? С пружиной никак не решить?» — спросил я, опасаясь того, что затея не выгорит. «Отчего же? Можно заказать и в Англии, и во Франции. Хотя нет, во Франции нынче нельзя, так как вроде и бунты начались. А из Англии можно, 7-8 месяцев будут идти», — отвечал мастер. Я задумался. Конечно, хотелось бы производить те самые револьверы самостоятельно, но я понимаю, что развитие металлургии в Российской империи оставляет желать лучшего, и в то время как в Англии уже существуют многие сплавы, в нашем отечестве лишь копируют их, да и то далеко не сразу. «Да не расстраивайтесь вы так, барин! Я вам лучше скажу, к чему английские по морю вести? Пружину можно заказать в Туле, там те же английские имеются, или в Петербурге. Знаю человека, который за награду...» Он повертел широкой рукой в воздухе. «Продаст недорого пружины и стулы в обход начальства. Еще и быстрее выйдет». Вот он где, выбор. Сам я, вроде бы, борец со всем плохим во имя всего хорошего и ненавижу коррупцию. Но вот как же поступить человеку, который хочет создать нечто, например, те же русские револьверы для той же самой продажи офицерам морского флота Севастополя? Взятку давать? В обход завода покупать дефицит? А ведь, может быть, эти пистолеты в итоге спасут чью-то жизнь или же чуть больше покрошат английскую и французскую армии во время Крымской войны. А для этого, выходит, необходимо приступить закон. Хорошо, Козьма Иванович, давай все ж попробуем сначала купить те самые пружины, али еще что нужное, в Туле. Я так понимаю, что самое сложное — это нарезка стволов? Подумав, отвечал я. Нарезка стволов — сложное дело, но не потому, что требует особых каких станков или инструментов. Я буду день, а то и два нарезать один ствол для револьвера. Это очень медленно идет, часто сбиваешься. Вот в том и сложность. Я стоял на нарезах пушек на Луганском заводе. Так и там одна из двух лишь только получалась. Но все можно сделать. Так что высчитайте, барин, будет ли сие выгодно или часть купить на заводе, там же и отлить, всем заплатить. Ну и мне. Уж как водится, нужно и мне за работу, и тем, кто работать будет, — отвечал Козьма. И патроны. Отлить их можно, хотя в Туле я имел дело только с картоном. Но и ртутную соль нужно купить, пистон же нужно сделать. Ох, сколь работы, барин! И долго, и в разъездах. По деньгам не беспокойся, но займись этим, — решительно сказал я. Сколько денег нужно для 5 десятков револьверов? Проташин ответил не сразу, а вдруг посмотрел на меня очень внимательно. «Не мое сие дело. Но вы, барин, что, на войну собрались?» «Так я с вами», — усмехнулся мастер. «А в том, патроны сладить нужно, а еще из меди хотите, хотя все нынче картонные пользуют, если вовсе пользуют. С тем ли делом вы связываетесь?» «Ты, как я погляжу, шибко умный, да скоро и припираться со мной», — раздражаясь, сказал я. «Если получится, то вместе озолотимся. Так что вот, я делаю рисунки, ты притворяешь их в жизнь. Грамотный же, вон, и мне перечить вздумал». «Учился в школе при заводе. Был на стажировке в Туле». Не понял моего сарказма мастер, а намек на угрозу и вовсе проигнорировал. «Сделай!» — настаивал я. «Вот что я скажу». Проташин снова переступил с ноги на ногу. «Ну?» «Перемани, барин, мастерового одного. Я начальствовал над ним. Вот кто пистоли ладил на заказ. Так же и дуэльные. Он смог бы». Между тем я не собирался ни тешить свое эго при отношениях с Козьмой, ни попрекать его хоть чем-то. Я взял себя в руки и просто успокоился. Дело в том, что я сейчас предлагал не конструкцию Кольта, Адамса или Лефаше. Я предлагал чертеж Смита и Вессона, наиболее совершенной конструкции револьвера, чем вероятные предшественники, которые уже должны были быть не только изобретены, но и защищены патентами. И это, если все получится, только начало. Не вижу серьезных препон, чтобы не создать револьвер братьев Наганов. Но в этой системе патроны уже более сложные в производстве. А на Смит и Вессон надеюсь, что получится отлить медные гильзы и создать то, что Козьма называет пистон. Но я понимаю, что это капсюль. Выбор револьвера Смит и Вессон был обусловлен тем, что если не так давно создана предшествующая ему линейка револьверов, похожее оружие, то есть и патенты. Тогда на меня могут подать в суд. А я со своими судами только разобрался, да и то лишь на отсрочку вышел. Так что нужно делать другое, что-то незапатентованное еще. И пусть могут быть патенты и на отдельные решения в конструкциях. С другой же стороны, если получится хоть как-то наладить производство этого оружия, то я не поленюсь и сам поеду в Петербург, чтобы представить отечественную разработку. Так что 1000 рублей, которые я предлагал в быстром порядке предоставить в казну, абсолютно не жалко. Единственное, я, конечно же, попросил сохранять все это в секрете. С одной стороны, никто не должен знать о том, что у меня есть деньги. С другой стороны, нужно сохранить и тайну создания самих револьверов. Да, я помещик, я погорелец, в проблемах, как и в долгах, как в шелках. Но я же и носитель знаний. Ядерную бомбу не создам, но что-то могу же подсказать. Вот что смог бы я предложить своему отечеству? Бездымный порох. Это ж вроде бы и не сложно, а дальше ведет к созданию динамита. Что там? Хлопок, и он воспламеняется от азотной кислоты. И то, и другое, насколько я понимаю, достать можно. Если только резко увеличить производство кислоты. Менделеева бы. Но он, насколько я знал, уже во второй половине 19 века творил. Я еще несколько часов проработал в мастерской. Хотел сам опробовать станки, прежде всего фрезерный и сверлильный. Нужна паровая машина. С ней штамповать можно было бы некоторые вещи. Еще 1500 рублей. Благо, машину можно заказать весьма близко, в Луганске. Но это еще деньги, еще траты. Нет, попозже. Нельзя светиться с такими суммами. День клонился к закату. Дождь идти не переставал, но мне не так далеко идти до своего терема. 500 метров, и я дома. А там новая печь исправно протапливает весь дом. Там еще дожидается грелка почти на все тело. И, признаться, не так, чтобы ноги сами несли меня домой. Но вопросов к Эльзе несколько накопилось. Я ведь не успел их задать. А если пойдут сложные разговоры, то какая уж тут страсть. Так что ночь была... Была, и все тут. Есть чем похвалиться, но джентльмены своими успехами с женщинами не делятся. Если только не с такими же джентльменами, которые могут рассказать пикантную историю. А так? Нет. Молчок. Всего одна простынь осталась, и имеется еще одна запасная. Вот с таких слов и началась страстная ночь. Все же дело исключительно в экономии и места, и пространства. Так что мы заняли одну постель, один стол. Было... как будто в последний раз. «Я уезжаю скоро», — удивила меня Эльза с утра. «Поеду сперва в Одессу. Нужно же подготовить бал. Я помогу тебе. Сколько на это необходимо денег, не знаю. Потому уговоримся. Я оплачу, а ты отдашь потом. Письмо управляющему графа Бобринского я отправила. Будет тебе, нам, сахарный завод». Женщина говорила, и все о делах, но как-то жеманно, не прекращая грустить, просто сообщая о событиях, как говорят, у могилы близкого родственника. «Что происходит?» — спросил я тогда. «Ты приехала не потому, что воспылала желанием начать совместную коммерцию, и не хочу задеть твои чувства, но и не потому, что любишь меня. Эльза, ты слишком расчетливая дама, чтобы сорваться с места по одному только зову сердца». Я задумался, обвинять ли все же ее в чем-то или подождать. Намеки уже прозвучали, но было достаточно нестыковок, и чуйка моя вопила. «Тебя кто-то заставил приехать? Молчанов? Кулагин? Зачем?» Все же решил я задать вопросы. «Ах, ты прости, и все, и никому ничего не говори, даже если что-то поймешь. только и сказала Эльза. Я задавал вопросы, был груб и требователен, но ответов так и не дождался. «Сударь, отпустите руку, вы сделали мне больно. Я не одета, имейте честь и достоинство дать даме одеться», сказала Эльза, и я отпустил. Будто сама рука разжалась. Эльза убежала в комнату, что была ей предложена ранее. Я уже умывался, когда вдруг услышал звуки отъезжающей кареты. Рванув в комнату вдовы, желая убедиться, что это она уехала, или, наконец, объясниться, что это за странное поведение и намеки. На кровати, между прочим, заправленной белоснежной простыней, лежала записка. «Тебя собираются убить? Прости. Выживи. Я помогу. Сожги записку. Спасибо». Бормоча себе под нос, прочитал я. Я сжал пальцы в кулак, сминая бумагу. Бежать следом? Никогда не бегал за женщинами. Не хотелось бы и начинать. За женщиной? За той, которая пришла в мой дом и знает, что меня хотят убить. Так что догнать и спросить.